Я старался говорить правду, ошибки и заблуждения. Уважаемые редакторы, прошло почти 4 года с тех пор, как я впервые написал вам. Я неоднократно повторял, что хотел бы составить своего рода комментарий к предыдущим письмам. Похоже, подходящий момент настал. Теперь, когда мы, судя по всему, выиграли войну и проиграли мир, можно взглянуть на прошедшие события в исторической перспективе. И первое, что я должен признать, так это свою неправоту в анализе и оценке ситуации, по крайней мере, до конца 1942 года. С учетом того, что, насколько я понимаю, все остальные тоже заблуждались, имеет смысл прокомментировать мои ошибки. Я старался говорить правду в своих письмах, и хочется верить, читатели получали достоверную картину того, что происходило в мире в тот или иной период. Конечно же, было сделано множество ошибочных прогнозов. Так, например, в 1941 году я предсказал, что Россия и Германия продолжат сотрудничать, а в 1942 году, что Черчилль лишится власти. И выводов, основанных на минимуме доказательств или же вообще оторванных от реальности. Время от времени я допускал раздраженные либо вводящие в заблуждение замечания о конкретных людях. Прежде всего, сожалею о том, что в одном из писем позволил себе охарактеризовать стиль Джулиана Саймонса как смутно-фашистский. Джулиан Саймонс – английский писатель, поэт, биограф, историк, литературный критик, теоретик детективного жанра. Это совершенно необоснованное утверждение было обусловлено тем, что я неверно воспринял его очередную статью. Однако такого рода обидные накладки чаще всего являются результатом безумной атмосферы войны, для которой характерно нагромождение намеренной лжи и невольной дезинформации, и в которой приходится работать журналисту, пишущему на политические темы. Нельзя забывать также о негативном влиянии тех бесконечных, психологически изматывающих споров, в которые он оказывается вовлечен. Как представляется, по нынешним невысоким стандартам мне все же удавалось избегать искажения фактов. При этом я мог порой ошибаться в оценке значимости различных тенденций. Большинство моих промахов проистекали из неверного анализа политической ситуации, который я провел в хаотичный период 1940 года и которого долго придерживался уже после того, как мог убедиться в его несостоятельности. Уже в мое самое первое письмо, составленное в конце 1940 года, закралась существенная ошибка, когда я заявил, что движение политической оппозиции, на которую явно оказывали давление, в конечном счете не будет иметь принципиального значения. Около полутора лет я снова и снова декларировал это, используя различные формулировки. Я не только предположил, что общественные настроения сместятся в пользу левых сил, и в этом я, судя по всему, был прав, но и рискнул утверждать, что выиграть войну без ее демократизации будет совершенно невозможно. В 1940 году я написал: «Либо мы превратим эту войну в сражение за независимость, либо мы ее проиграем». И я ловлю себя на мысли о том, что повторял это слово в слово вплоть до середины 1942-го. По всей видимости, такая убежденность повлияла на мою оценку реальных событий и вынудила меня преувеличить глубину политического кризиса 1942 года. Возможности Крипса... Ричард Крипс, британский лейбористский политик с мая 1940 по январь 1942 года, посол Великобритании в СССР. После нападения Германии на СССР стал ключевой фигурой в формировании союзнических отношений между западными державами и Советским Союзом. Как популярного политического лидера и партии общего благосостояния, как революционной организации. Партия общего благосостояния – социалистическая политическая партия в Великобритании, имевшая парламентское представительство в Палате общин с 1942 по 1946 год. А также масштабы перераспределения социальных благ, происходящего в Великобритании в ходе войны. Роковым для меня стало то, что я попал в ловушку предположения о единстве войны и революции. У этой идеи были вполне определенные основания, однако в конечном итоге она оказалась ошибочной. Ведь, по большому счету, мы не проиграли войну, если только я все верно понимаю, и у нас не наступил социализм. Британия движется к плановой экономике. Классовые различия, как правило, уменьшаются, но реальной смены власти и роста подлинной демократии мы не наблюдаем. Те же самые личности по-прежнему владеют капиталом и узурпируют корпорации. Соединенные Штаты, очевидно, движутся вспять от социализма. США, справедливо считаясь самым могущественным государством в мире, одновременно являются и самой капиталистической страной. Оглядываясь назад и вспоминая те суждения, которые высказывались годом или двумя ранее, я прихожу к мнению, что нам следует признать, вне зависимости от того, выступали мы против войны или же поддерживали ее, мы все заблуждались. Среди британской и американской интеллигенции, употребляя это слово в широком смысле, существовало 5 подходов к войне. Первый – войну необходимо выиграть во что бы то ни стало, ибо ничего не может быть хуже победы фашистов. Нам следует поддержать любой режим, который выступит против нацистов. Второй – войну нужно выиграть любой ценой, однако фактически это невозможно, пока существует капитализм. Мы должны поддержать войну и при этом попытаться превратить ее в революционную. Третий. В войне невозможно одержать победу, пока жив капитализм. Если это все же случится, такая победа окажется для нас скорее гибельной, чем бесполезной, так как она приведет к установлению фашизма в наших странах. Прежде чем выступить в поддержку войны, мы должны свергнуть правительство. Четвертый. Вовлекаясь в борьбу с фашизмом, вне зависимости от действующего в стране правительства, мы неизбежно сами к нему придем. Пятый. Воевать бесполезно, потому что немцы и японцы все равно победят. Позицию, обозначенную в пункте первом, занимали преимущественно радикалы различного толка, а также сталинисты. Троцкисты разных мастей придерживались точки зрения, приведенной во втором или четвертом пунктах. Пацифисты склонялись к позиции, сформулированной в четвертом пункте, и в качестве дополнительного аргумента обычно использовали тезис из пункта номер 5. Сторонники первого пункта в большинстве своем ограничивались тем, что аргументировали собственную правоту простым заявлением «Мне не нравится фашизм». Это вряд ли может являться руководством к действиям политического характера, поскольку само по себе не дает никаких прогнозов относительно предстоящих событий. Все остальные же предположения оказались полностью несостоятельными. Тот факт, что мы сражались за выживание, не вынудил нас стать социалистами, как я и предсказывал, но и не привел к фашизму. Насколько я могу судить, в определенном смысле сейчас мы находимся несколько дальше от фашизма, чем в начале войны. Как мне представляется, очень важно осознать, что мы оказались неправы, и заявить об этом во всеуслышание. Большинство аналитиков в наши дни, когда их прогнозы не оправдываются, беззастенчиво твердят, что все обстоит ровным счетом наоборот и пытаются подтасовать факты в своих интересах. Таким образом, многие из тех, кто придерживался той же линии, что и я, будут настаивать на следующем. Революция уже произошла. Классовые привилегии и экономическая несправедливость никогда не вернутся и т.д. и т.п. Пацифисты с еще большей убежденностью заявляют, Британия уже является фашистской страной и по существу выступает аналогом нацистской Германии, хотя сам факт того, что им разрешено провозглашать и продвигать подобные идеи, противоречит этим утверждениям. Со всех сторон раздаются голоса «Ведь я же говорил тебе!» и демонстрируется полное бесстыдство относительно совершенных в прошлом ошибок. Сторонники умиротворения и Народного фронта. Народный фронт, сформированная в 1936 году во Франции коалиция социалистов, коммунистов и профсоюзных федераций, выступавшая в международной политике за создание системы коллективной безопасности. Коммунисты, троцкисты, анархисты, пацифисты все единодушно заявляют и почти в одной и той же тональности, что именно их пророчества и никакие другие подтвердились последующими событиями. Следует отметить, что в первую очередь именно для левых сил политические идеи являются своего рода мастурбационной фантазией, в которой мир фактов едва ли что-то значит. Однако вернемся к моим ошибкам. Я озабочен не столько тем, как их исправить, сколько попыткой объяснить, почему их допустил. Предположив, что Британия стоит на пороге радикальных политических перемен и уже сделала необратимый шаг вперед, я вовсе не пытался сохранить хорошую мину при плохой игре, чтобы тем самым подыграть американской общественности. Те же идеи я выражал, причем гораздо более энергично, в своих книгах и статьях, ранее опубликованных в Великобритании. Вот только несколько примеров. Выбор стоит между социализмом и поражением. Мы должны двигаться вперед, или же нам предстоит погибнуть. Капитализм свободной конкуренции можно считать мертвым. Английская революция началась несколько лет назад и стала набирать обороты, когда наши войска вернулись из Дюнкерка. Имеется в виду операция «Динамо» по эвакуации в конце мая-начале июня 1940 года воинского контингента союзников из района города Дюнкерка на севере Франции, после того, как британские, бельгийские и французские войска были окружены немцами. С ее нынешней социальной структурой Англия вряд ли сумеет выжить. Эта война, если мы не потерпим поражение, приведет к уничтожению большинства существующих классовых привилегий. В течение года, возможно, даже в ближайшие 6 месяцев, если только мы не проиграем, произойдет масштабный рост принципиально нового явления – сугубо английского социалистического движения. Последнее, к чему стремится британская правящая элита – это приобретение новых территорий. Истинная причина конфликта фашистских держав с британским империализмом заключается в осознании ими того факта, что последний распадается. Если только война продлится еще год или два, большинство частных школ разорятся. Эту войну можно считать ристалищем между крепнущей гитлеровской империей и растущим демократическим сознанием. И так далее, и тому подобное. Как я мог писать такие вещи? Ключ к разгадке кроется в том факте, что я далеко не всегда ошибался в своих прогнозах, прежде всего относительно развития военной ситуации. Оглядываясь назад и вспоминая записи в своих дневниках и политические комментарии, которые я на протяжении 2 лет делал для BBC, я понимаю, что зачастую оказывался прав. В отличие от представителей интеллигенции левого толка. Прежде всего, моя правота заключалась в том, что я стремился избегать пораженческих настроений, и в конечном итоге войну мы не проиграли. Большинство интеллектуалов левого толка, что бы они там ни публиковали, демонстрировали очевидный пораженческий настрой как в 1940 году, так и в 1942. Летом 1942 года, в поворотный момент войны, их основная масса свято верила в то, что Александрия падет, а Сталинград нет. Помню, как мой коллега, радиожурналист из числа коммунистов, горячо заявил: «Готов поспорить с вами на что угодно, на что угодно. Роммель уже через месяц будет в Каире». Я понял его реплику следующим образом: «Надеюсь, Роммель уже через месяц будет в Каире». Сам я не надеялся ни на что подобное и вполне отчетливо понимал: наши шансы удержать Египет достаточно высоки. Перед вами пример мышления, основанного на субъективных желаниях, которое в наши дни лежит в основе практически всех политических прогнозов. Полагаю, я оказывался прав в своих оценках по той простой причине, что не разделяю ненависти среднестатистического английского интеллектуала к своей собственной стране и не испытываю, в отличие от него, беспокойства в связи с предстоящей победой Великобритании. Однако, по этой же самой причине, мне не удавалось составить достоверной картины политических событий. Мне отвратительно наблюдать за тем, как унижают Англию или кого бы то ни было. Хочется верить в то, что мы не будем повержены, а классовые различия и империалистическая эксплуатация, которых я стыжусь, навсегда канут в прошлое. Однако я возложил неоправданно большие надежды на антифашистский характер войны. Я преувеличил значимость начавшихся социальных изменений и недооценил всей мощи сил противодействия этим изменениям. Это бессознательное искажение ситуации было присуще практически всем моим письмам к вам и, возможно, отсутствовало лишь в последних из них. Насколько я могу судить, все политическое мышление прошлых лет было искажено по одному и тому же лекалу. Люди способны предвидеть будущее только тогда, когда оно совпадает с их собственными чаяниями. Если же факты, даже самые очевидные, нежелательны, то их позволено игнорировать. Например, вплоть до мая этого года скептически настроенные английские интеллектуалы отказывались верить в то, что будет открыт второй фронт. Они продолжали упорствовать в своем неверии и тогда, когда на их глазах бесконечные колонны с вооружением и десантными средствами грохотали по улицам Лондона, направляясь к побережью. Можно было бы упомянуть бесчисленное множество других наглядных примеров того, как люди готовы были упорствовать в совершенно очевидных заблуждениях по той лишь причине, что признание правды уязвило бы их гордость. Именно этим объясняется отсутствие достоверных политических прогнозов. Приведу один общеизвестный пример. Кто мог предвидеть русско-германский пакт 1939 года? Имеется в виду договор о ненападении между СССР и Германией, пакт Молотова-Риббентропа, заключенный 23 августа 1939 года. Только отдельные консерваторы из числа пессимистов решались предсказать заключение такого соглашения между Германией и Россией, отмечая, что это ложный договор, который будет достигнут по недостаточно обоснованным причинам. Насколько мне известно, ни один интеллектуал левого толка, будь то русофил или русофоб, не ожидал того, что произойдет на самом деле. Собственно говоря, левые в целом не смогли предугадать масштабов фашизма и осознать, насколько опасны нацисты, даже тогда, когда те уже были готовы захватить власть. Чтобы подтвердить всю степень угрозы со стороны фашистской идеологии, левым пришлось бы признать свои собственные просчеты, а это являлось для них слишком болезненным ударом. Именно по этой причине зарождение фашизма как движение было проигнорировано или неверно истолковано, что привело к катастрофическим результатам. Резюмируя, можно сказать, что люди могут выступать в роли вполне сносных пророков, когда их желания сбываются. Однако по-настоящему объективный прогноз составить практически невозможно, потому что почти каждый из нас в той или иной степени является националистом. Вместе с тем интеллектуалы левого толка отказываются признавать себя таковыми, поскольку они в большинстве своем предпочитают проявлять лояльность в отношении того или иного иностранного государства, например, СССР, или симпатизировать ему, действуя от обратного, то есть очерняя собственную страну и демонстрируя ненависть к ее руководителям. Тем не менее, их мировоззрение, по сути, является националистическим, так как строится с позиции силы и соперничества. При оценке любой ситуации они не задаются вопросами, каковы реальные факты, какова вероятность того, что на самом деле все обстоит именно так. Им привычнее исходить из принципа «как мне создать впечатление для себя и других, что именно моя группировка одерживает верх над конкурентами». Для сторонника Сталина просто исключено, чтобы его вождь когда-либо ошибался, тогда как для троцкиста в равной степени невозможно, чтобы Сталин мог быть прав. То же самое относится и к анархистам, и к пацифистам, и к консерваторам, и к кому угодно еще. Атомизация мира, отсутствие каких-либо реальных контактов между странами только способствует сохранению существующих иллюзий. Поразительно, но у обычного человека нет ни единого шанса узнать, что происходит за пределами его ближайшего окружения. Подтверждением этого парадокса является то, что, насколько мне известно, никто не может подсчитать потери в нынешней войне с погрешностью менее 10 миллионов. Из этого следует, что правительство и газеты будут лгать нам по этому вопросу. Но что, на мой взгляд, еще хуже, так это презрение к объективной истине в интеллектуальных кругах, не говоря уже о других общественных слоях, которое только возрастает по мере усиления их национализма. Даже наиболее разумные из нас, судя по всему, склонны придерживаться абсолютно бредовых убеждений или же игнорировать очевидные факты, уклоняясь от серьезных вопросов с помощью сомнительных острот, принимая на веру беспочвенные слухи и равнодушно наблюдая за тем, как фальсифицируется история. Все эти ментальные пороки в конечном счете проистекают из националистического склада ума, который, в свою очередь, как я полагаю, является продуктом страха и ужасающей бессодержательности машинной цивилизации. Во всяком случае, нет ничего странного в том, что в наш век последователи Маркса оказались не намного успешнее в роли пророков, чем последователи Нострадамуса. Я верю, что некоторые из нас вполне способны, выделившись из общей массы, быть более объективными, но это требует определенных моральных усилий. Человек не может избавиться от собственных субъективных ощущений, однако он, по крайней мере, в силах осознать, к чему они могут привести, и принять это к сведению. Я попытался сделать это, обратив в последнее время особое внимание на данный аспект. Мне остается только надеяться на то, что по этой причине в моих последних письмах к вам, где-то начиная с середины 1942 года, дается более правдивая картина событий, происходящих в Британии. Поскольку это послание является своего рода выпадом против интеллигенции левого толка, мне хотелось бы добавить, без какого-то ни было намерения польстить, что, судя по тем американским периодическим изданиям, которые мне доступны, в США психологический настрой общественности в этом отношении представляется гораздо более рациональным, нежели в Англии. Я приступил к этому письму 3 дня назад. Весь мир сотрясают события глобального масштаба, однако в Лондоне не происходит ничего принципиально нового. Вряд ли можно считать сенсацией переход от светомаскировки к так называемому затемнению. На улицах по-прежнему стоит чернильная темень. Время от времени наступает лютый холод, но, похоже, этой зимой запасы топлива будут весьма ограничены. Люди становятся все более раздражительными, а посещения магазинов превращаются в сплошное мучение. Торговцы обращаются с вами как с ничтожеством, особенно если то, что вам требуется, в данный момент отсутствует. Острым дефицитом в последнее время стали соски для детских бутылочек. В некоторых районах их фактически невозможно достать, а те, что продаются, изготовлены из переработанного сырья. Вместе с тем в продаже широко представлены контрацептивы из вполне качественной резины. Виски появляются на прилавках реже, чем прежде, но движение на дорогах стало интенсивнее. Из чего можно сделать вывод о том, что ситуация с бензином, должно быть, немного улучшилась. Отряды местной обороны распущены. Меры по противопожарной охране значительно сокращены. Все больше американских солдат пытаются связаться со мной, ссылаясь на Partisan Review. Я всегда рад знакомству с читателями. Обычно это можно сделать через редакцию Tribune, а в случае каких-либо затруднений позвонить мне на домашний телефон. Его номер CAN 3751.